Он остановился как вкопанный и прислушался. Где-то с жестяным звуком тикали дешевые часы, из крана капала вода, его комнатные туфли поднимали с каменного пола облачка пыли. Здесь все дышало запустением. Перила лестницы давно не полировали, а тонкая дорожка протерлась насквозь. То, что его окружало, никак не было похоже на вылощенный санаторий и словно говорило, пожимая плечами. «Кому мы нужны? Нас никто не видит. Единственное, чего от нас требуют, это вести себя тихо и не мешать доктору. А что может быть тише пыли?» Если бы не тиканье часов, он бы усомнился, что в этой части дома вообще кто-нибудь живет. Но тут шли часы, и слышался слабый запах табачного дыма, горьковатый запах дешевых французских сигарет, от которого сердце его снова тревожно забилось. Там, где тикают часы, должно быть спит пул. Стоило ему подумать о пуле, и он сразу ощущал в глубине сознания какую-то тяжесть, словно что-то пыталось вырваться оттуда наружу. Это его пугало, как пугают птицы, когда они бьются в запертые окна. На минуту он забыл о майоре Стоуне и по запаху табачного дыма нашел дорогу в комнату пула. Она была в конце коридора, где сочилась вода из крана. Большая, квадратная, неуютная комната с каменным полом, разделенная надвое занавеской. Когда-то, по-видимому, здесь была кухня. Новый владелец внес сюда развязную холостяцкую нечистоплотность, словно ему нужно было доказать, что он мужчина. На полу валялись окурки, и ни одна вещь не использовалась по прямому назначению. Часы и дешевый коричневый чайник подпирали книги на гардеробе, потрёпанные томики героев и почитания героев Карлейля, биографии Наполеона и Кромвеля и множество брошюр о том, что делать с молодежью, рабочим классом, Европой и Богом. Окна были закупорены, а когда Дигби заглянул за убогую занавеску, он увидел, что постель не застелена. Из крана в раковину капала вода, а на спинке кровати висела мохнатая рукавица. В пустой банке из-под крабов валялись старые лезвия для бритья. В комнате было неуютно, как на эвакопунте. Воздух был пропитан дымом французских сигарет, на простынях рассыпаны крошки, как будто пул брал еду в постель. Дигби долго смотрел на эти крошки. Его мучила непонятная тоска, тревога и предчувствие какой-то опасности. Значит, санаторий был не просто красивой декорацией, спрятанной в густом саду. Неужели реальная жизнь похожа на то, что его окружает? Может быть, и он раньше жил такой жизнью? Его опечалило, что все это было ему почему-то знакомо. Наконец, предчувствие опасности напомнило ему о бедном Стоуне. У него мало времени, а что, если сейчас вернется доктор и пул? Туфли его снова зашлепали по коридору, вверх по грязной лестнице. Тут не было слышно ни звука. Тиканье часов сюда не доносилось, на ржавой проволоке висели колокольчики, как видно перед бывшей буфетной. На них еще остались надписи. Кабинет, гостиная, первая запасная спальня, вторая запасная спальня, детская. Проволока обвисла от времени, и вокруг звонка из столовой паук сплел паутину. Окна с решетками, которые он видел снаружи, были на втором этаже, и он нехотя поднялся выше. С каждым шагом отступление становилось опаснее, но он решил поговорить со Стоуном, будь это хоть несколько слов. Он пошел по коридору и стал тихонько звать. «Стоун! Стоун!» Ответа не было. Под ногами потрескивал старый высохший линолеум, заставляя его то и дело спотыкаться. Он снова почуял что-то знакомое, словно эта ходьба, крадучись. Этот пустой коридор были куда привычнее, чем лощеная спальня в противоположном крыле дома. «Стоун!» — звал он. «Стоун!» И вздрогнул, вдруг услышав голос из-за двери рядом. «Барнс, это вы? Барнс?» «Тсс!» — сказал он, прижавшись ртом к замочной скважине. «Это не Барнс, это Дигби!»